Дорогая молодежь, я тоже хочу всех приветствовать в этом большом и славном собрании. Так получилось, что и осенью я здесь побыл на молодежном общении только в городе Прокопьевске. Ну а сегодня, я думаю, здесь, наверное, больше, чем в два раза больше молодежи. И как уже брат говорил, и Христу это нравится, когда молодежь, молодые люди в своем раннем возрасте ищут Господа и хотят получить от Него ответы на те вопросы, которые волнуют их. Текст, который хочу прочитать, записан в Евангелии от Иоанна, 6 глава, с 24 стиха, кроме первого слова. «Когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: «Рави, когда Ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». И так сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Ну, братья и сестры, друзья, мне хотелось вместе с вами порассуждать над этим словом Христа: «Старайтесь не о пище тленной». И потом второй здесь вопрос. Люди задают вопрос. Если мы слышали в первой проповеди, юноша подошел и говорит: «Что мне делать?», то здесь этот вопрос задают те, которые подошли ко Христу и с вопросами подошли. И они спрашивают: что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Ну, во-первых, я думаю, что очень важно нам определить вообще, где этот разговор у Христа состоялся с народом. Мы читаем, что когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ну, здесь идет речь о том, что после насыщения 5000 человек, между прочим, вопрос такой: вы не можете вспомнить, а где проходило насыщение 5000? Географическое положение этого места какое? Но я думаю, что вот все четыре евангелиста пишут об этом, и, может быть, на первый взгляд даже трудно определить место, где все-таки было насыщение, но, в общем, складывается впечатление, что недалеко от Вифсаиды. А это было на восточной стороне Иордана. То есть это было там, где когда-то, когда Бог давал землю своему народу, поселились 2,5 колена. Эти 2,5 колена прежде всех были уведены в плен, то есть опустошение удела Господнего Божьим народом началось именно с этих местностей. И в то время, когда Христос проповедовал, то на этой земле или на этой стороне Иордана жили язычники, жили хананеи. И, в общем-то, никакого богопоклонения там, ну, такого настоящего уже не было. Если что-то было, то оно было на западной стороне Иордана, но не на восточной. И вот туда мы читаем, где Господь насытил 5000 человек, это до этого написано, собралось очень много народу. Ну, и знаете, если вот я так смотрю, здесь, наверное, может, 1500, может, нету. А там народу собралось 5000, кроме женщин и детей. То есть народу было примерно более 20000 человек. Вообще, откуда такое скопление и почему так много народу собралось близ Вифсаиды, где Господь умножил хлеб? Вообще, если читать повествование до этого, то Вообще, Господь туда учеников своих отправил для отдыха, потому что они перед этим много трудились, проповедовали. Проповедовали в тех местах, куда Господь хотел прийти. Он их посылал подвое. И вот после того, как они занимались таким большим служением, большим делом, они очень устали, потому что народу было много, труда было много, и так, что даже и хлеба им некогда было есть. И вот когда они собрались к Господу, то Господь говорит: «Пойдите одни в пустынное место и отдохните немного». И вот когда они отправились как раз к Вифсаиде, то народ, узнав, что Иисус Христос переправляется на восточную сторону, то народ опередил учеников. И когда они приплыли к Вифсаиде, чтобы отдохнуть, их ожидал уже народ. Ну и потом повествование Евангелия говорит о том, что народу оказалось на том берегу, или где Господь решил или позволил ученикам отдохнуть, и с учениками куда отправился, то народу собралось очень много. И вот Господь не смог теперь, ну как бы, предоставить отдых ученикам. А Он учил их много, говорит евангелист Марк. И знаете, бывает так, смена работы – это отдых, но многие, может, не совсем так понимают. Я бы так сказал, что все-таки ученикам отдохнуть Господь возможность дал, потому что им теперь не надо было проповедовать, им не надо было готовиться к проповеди. Проповедник Господь, и можно сказать, вот целый день Он теперь проповедовал. А вообще длинная проповедь – это плохо? Наверное, для кого-то утомительно. Но я думаю, что для учеников в данном случае она утомительной была. Потому что у них, видимо, настрой все-таки был такой. Они же отдохнуть поплыли. Или пошли на ту сторону моря. И вот когда Господь учил много, вечера, дело к вечеру подошло, ученики подходят к Господу и говорят: отпусти народ. Потому что здесь место пустынное. А где они приобретут себе пищу? Ну, в общем-то, забота была у учеников о народе. А между строчек можно заметить, что они, в общем-то, подустали от длинной проповеди Христа и просто хотели, наконец-то, ведь им некогда было хлеба есть. И теперь они даже уже определились, у одного мальчика было 5 хлебов и 2 рыбки. И все-таки думали, наверное, теперь можно будет, наконец-то, перекусить. Ну, а Господь почему-то отреагировал не так, как они думали. Он говорит: вы дайте им есть. Как? Им и на 200 динариев недостаточно будет. Где нам взять пищи здесь, в пустыне? Ну, а Господь говорит: а у вас есть сколько-то? Ну, есть. 5 хлебов и 2 рыбки. Ну, что это для такого множества? Но я представляю, я думаю, вы себе представляете, если 5000 семей, их, между прочим, садили рядами, то есть можно было точно определить количество людей, и хотя было 5000, кроме женщин и детей, их посадили рядами по 100 и по 50, то есть рядами сидели семьи, 5000. И теперь 5 хлебов и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Господь говорит: принесите. Когда принесли, Он начал ломать хлеб. Между прочим, вчера стоял вопрос тоже: а где умножался хлеб? Ну, брат один говорит, что, наверное, у учеников. Но я думаю, что, наверное, у Господа. Он ломает. Представьте себе, сколько труда приломить хлеб для 5000 семей. Сколько на это времени надо? Но брат один посчитал, говорит, не менее 3 часов происходило ломание хлеба и рыбы. Господь ломает, раздает ученикам, а ученики раздают народу. Как вы считаете, молодежь, это чудо? Это чудо. Вообще, это явное чудо? Наверное, явное. Но больше всех, я думаю, это чудо явно было для самих учеников. После того, как они накормили весь народ, Господь говорит: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И они набрали сколько? Помните? 12. А почему 12? Ну, я думаю, было 12 учеников, которых Господь послал отдохнуть. И, наверное, каждому он теперь наконец-то и дал по коробу, чтобы можно было хорошо и отдохнуть, и поесть. И целый короб каждый держал в руках своих. То есть они в своих руках держали явное чудо, которое совершил Господь близ Вифсаиды. И вот когда Господь вот это чудо совершил, ну, мне еще хотелось затронуть один вопрос. Все-таки, как вы думаете, откуда собралось так много народа? И почему они там собрались? Если проследить за текстом Евангелия, то незадолго до этого времени Господь в Гадаринской стране был. Это как раз на восточной стороне Иордана. И там подошел одержимый человек Господу и говорит, вообще он преклонился перед Господом на колени, бесы, которые в нем говорят: не мучь нас, ты пришел прежде времени, а этот человек умоляет Господа, чтобы он освободил его от этих бесов. И тогда Господь освободил человека от одержимости. Помните, как вообще это происходило? Я думаю, это случай, наверное, для большинства из нас, ну или почти для всех, он очень известный случай. Между прочим, вот в этом случае я заметил, три вопроса есть, или три просьбы. Одна была просьба у бесов. Бесы, прежде чем Господь их изгнал, просили: позволь нам войти в свиней. Помните, да? И Господь позволил. Но у меня вопрос, а почему Господь позволил бесам войти в свиней? Но кто-то говорит, это же нечистые животные. Но сами представьте себе, в Гадаринской стране, где нет евреев, нет закона, нет нарушения закона, свинина является для них нечистым животным? Конечно, нет. Тогда опять вопрос, а почему Господь позволил бесам войти в свиней? Но их было немало, их было где-то около 2000. И эти животные все с крутизны в море. И потонули все. Конечно, я думаю, братья и сестры, Господь совершил это для того, чтобы показать всему народу, какая ужасная сила зла и греха. Дьявольская сила, которая обитала в этом одном человеке, и действительно, ему тоже было очень трудно, и не только ему самому, но и все, с кем он соприкасался, он жил в гробах, этот человек. Его одевали в одежды, но он раздевался. Его связывали цепями и оковами, и никакие оковы не могли его удержать. Он разбивал оковы и разрывал цепи. Неимоверное силище было у него. И он не только так сам страдал от этого, а люди проходить тем местом, где находился он, где жил в гробах, боялись проходить этим местом, потому что он на всех наводил ужас. И, в общем-то, всем страшно было, не только он страдал, и от него многие страдали. Но, знаете, бывает как? Человек страдает, а нам и дела нет. Ну, мы просто обходим те места, где он страдает. И как-то находим, может быть, ну, находим возможность, как нам прожить и как нам не быть затронутым этой проблемой. А этот человек, он страдал, и никто его не мог освободить. И вот когда пришел Господь, увидев его, он увидел или он знал, он насколько-то уже соприкасался, видимо, с этим, он знал, что только Господь, только Господь может его исцелить. Только Господь может ему помочь. И он упал перед ним на колени, как юноша тот. Когда он упал на колени перед Господом, то Господь бесам повелевает, а бесы сопротивляются. Бесы говорят: «Позволь нам войти в свиней. Ты пришел прежде времени мучить нас». И Господь позволил. Но там еще одна странная просьба после этого. Когда свиньи потонули, пастухи пошли в город и рассказали о случившемся. Жители вышли навстречу Господу и говорят: «Уходи от пределов наших». Вторая просьба, я думаю, она не лучше первой. Тоже нехорошая просьба. Когда люди увидели, что бесы потопили им свиней, правда, я думаю, они не поняли, что бесы. Они поняли, что Господь. Очень часто люди перепутывают. Вот то, что делает дьявол, они приписывают это Богу, а то, что делает Господь, они приписывают это дьяволу. Но Господь не топил свиней. Он позволил бесам войти в них. А в общем-то, Он человеку здоровье дал. Или Он человека освободил от этих оков рабских. И Он, в общем-то, был теперь одет в здравом уме. И Писание говорит, Он сидел. То есть был абсолютно спокоен. И вот когда вторую просьбу Господь тоже удовлетворил, люди просили: «Уходи от пределов наших», то Господь в лодку с учениками своими сел и отправился на другую сторону. Вероятно, опять к Капернауму, как и в данном случае после Вифсаиды он в Капернаум отправился. И вот когда они отправились или отправлялись, подходит исцеленный бесноватый и просит: «Господи, позволь мне с тобою быть». А мы читаем: Господь ему не дозволил. Оказывается, одна была положительная просьба во всей этой ситуации, и почему-то Господь ее не удовлетворил. Вообще, как вы считаете, быть с Господом – это плохо или хорошо? Ну, наверное, хорошо. Это лучше, чем... Вот из всей этой ситуации один человек, который по-настоящему понял Господа, по-настоящему Его полюбил. Конечно, кто-то скажет, у него была очень большая нужда, но он понял, что эту нужду или эти вопросы может разрешить только Господь, и он приходит к Господу. И после исцеления он говорит: «Господи, позволь мне с тобою быть». Господь не позволил. Говорит: «Иди к своим и расскажи, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И написано, и он пошел и начал проповедовать в 10 городах и их окрестностях. То есть во всем Десятиградии, ну, если здесь Кузбасс взять, рядом у вас находится 10 городов. Прокопьевск, Новокузнецк, Киселевск. Оказывается, придется нам немножко расширить, да? Придется, наверное, и до Кемерово дойти. А вообще, вот как вы думаете, почему этот человек справился с этим заданием? 10 городов он обошел, и не только 10 городов, но и их окрестности обошел. И всем он свидетельствовал. Почему он справился с этим заданием? Знаете, молодежь, у него не было автомобиля. Оказывается, это великое преимущество. Вот представьте себе, вы одной улице хотите раздать Евангелие или трактаты. Сели в автомобиль, от одного двора доехали до другого. Это сколько времени надо сесть, проехать, выйти? Гораздо быстрее от одного дома к другому пройти как? Пешком. Оказывается, проблемы-то у нас бывают не от того, что у нас нет автомобиля, а проблемы бывают от того, что у нас есть автомобиль. И поэтому нам трудно бывает благовествовать. Но это, братья и сестры, попутно я хотел заметить. И вот он обходил эти 10 городов с их селениями, и это было как раз на восточной стороне Иордана. на восточном берегу. То есть там, где Господь после этого умножает хлеб. Вы заметили, что даже, оказывается, умножение хлеба и насыщение 5000, кроме женщин и детей, это своего рода компенсация за тех свиней, которых потопили бесы. Но я хотел бы еще одну деталь подметить. Когда бывший одержимый пошел проповедовать, то Господь ему и составил конспект проповеди. То есть он говорит, твоя проповедь, она должна состоять из двух пунктов. Первый пункт твоей проповеди – это иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь. А второй пункт проповеди – как помиловал тебя. Значит, в первом пункте он должен был что рассказывать? Вы знаете все меня. Это не было, не происходило в углу. То есть вы знаете мою жизнь или мои страдания, как я мучился сам и как мучились и страдали от меня другие. А теперь посмотрите, что сотворил со мною Господь. Теперь здравый в уме. Теперь не страшно общаться со мной другим. Теперь от меня никто страдать не будет. То есть он рассказывал о том, какую милость Господь явил ему. Но это первый пункт проповеди. А второй пункт какой? Как помиловал тебя. И вот он пошел и проповедовал. Проповедовал, то есть ему приходилось упоминать о том, что в этот раз Господь, совершив мое освобождение, позволил бесам войти в свиней. И я думаю, знаете ему, что пришлось, о чем пришлось говорить? Ему приходилось менять мышление людей, потому что люди в погибели свиней обвиняли Господа и его. А он должен был сказать, что это не Господь виноват. Господь только освобождает от этого. А, в общем-то, то, что делает враг душ человеческих, и то, что делают те, которые жили во мне, и потом потопили свиней, между прочим, как вы считаете, свиньи потонули? Или нет? Нет. И они продолжали искать пристанище. И написано, злой дух, когда выйдет из человека, он ищет себе пристанище, но не находя, возвращается и видит, есть ли вдруг человек освобожденный, не занят Господом, то он возвращается и приводит семь злейших, и последнее для человека бывает хуже первого. Свиньи, да, я оговорился. Правильно, поправочка очень правильная. Свиньи потонули, а вот бесы не потонули. И не свиньи живут в людях, а бесы живут в людях. Так что поправочка очень существенна. Теперь, когда человек проповедовал, представьте себе, после такой проповеди, вообще вы поняли, успех был этой проповеди или нет из Евангелия? По крайней мере, все евангелисты говорят, что в следующем посещении гадаринской страны люди выносили больных на открытые места, чтобы прикоснуться к Господу, и те, которые прикасались, исцелялись. Оказывается, понятие людей или мышление людей этому человеку своей проповедью удалось поменять. Они после этого не говорили «уходи от пределов наших». И я думаю, братья и сестры, вот такое скопление народа, которые теперь собрались к Господу, 5000, кроме женщин и детей, это в какой-то степени результат проповеди бывшего одержимого. И вот они собрались к Господу, и Господь насытил их всех хлебом. Теперь мы читаем. Когда это произошло, народ увидел, что тут нет Иисуса. После насыщения Господь учеников отправил на лодке одних, а сам пошел на гору помолиться. И опять Господь молится, а ученики попали в бурю на море. Он увидел их бедствующими и пошел к ним по воде. Опять, братья и сестры, Господь пошел по воде не для того, чтобы удивить, а для того, чтобы помочь, потому что они опять находились в бедствии без Господа. Но когда они увидели Господа, идущего по воде, почему-то вскричали. Писание говорит, они не вразумились чудом над хлебами. То есть, оказывается, они должны были какие-то уроки извлечь, а вот насытиться насытились, а вразумиться не вразумились. Ну хорошо, Господь учеников наставлял. А вот теперь мы читаем, когда нашли его на другой стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Вообще, если по сути, какой бы надо было задать вопрос? Мне кажется, надо было бы задать вопрос: «Как ты сюда пришел?» То есть народ видел, что нет Иисуса здесь. Ученики отправились на лодке, с ними он не отправлялся. Пришли из Тивериады другие лодки, они тоже отправились без Иисуса. И когда они видят, что народ весь, который пребывал и который был, ушел с этого места, Иисуса нет, они начали его искать. И когда они приходят в Капернаум, ну, в пределы Капернаума, видят, Господь там. И они задают вопрос: «Когда ты сюда пришел?» То есть, конечно, они опять чудо исключили, чудо хождения по воде. А они просто поняли, что там нет Господа, где Он насыщал, а теперь Он вдруг здесь. Ну и так как они туда как-то пришли, значит, и Он туда как-то пришел. Но вот теперь, когда только Он сюда пришел? А Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Оказывается, главное, что теперь беспокоило Господа. Народ Его ищет. Вроде ситуация поменялась. Если просили до этого: «Уходи от пределов наших», а теперь ищут Его. А Господа опять это почему-то не устраивает. Потому что ищут Его совершенно не по той причине, по которой бы надо искать. И я думаю, молодежь, особенно вот для молодых людей, это тоже очень важно. Вообще, состав нашей молодежи – это в основном те, которые выросли в христианских семьях, которые знают много о Господе. И с детских лет мы слышим, и не один слышали рассказ о том, что если у тебя какая-то нужда или проблема, помолись Господу, и Господь ее разрешает. Детские рассказы в основном все как бы на этом сосредоточены. И вот знаете, мы начинаем, хотя и не все, может быть, ищут Господа даже для этого. Кто-то понимает, или кто-то вот тоже пережил в своей жизни, как житель гадаринской страны, когда Господь исцелял одержимого человека, свиньи потонули. Ну, еще немного. Вот как вы считаете, молодежь, о пище тленной стараться можно или нельзя? Вот здесь дается повеление: старайтесь не о пище тленной. Так а как жить, кто-то скажет. То есть, что имеется в виду под словом «старайтесь»? Здесь не говорится о том, что исключить вообще пищу тленную, мы не можем ее исключить. Но здесь идет речь о приоритете. Вот чему приоритет в жизни мы даем? Мы можем именно, ну, я бы так сказал, есть два края или две крайности. Есть молодые люди, и не только молодые, и до старости дожившие, которые о пище тленной совершенно не стараются. Ну, в смысле, как? Они желают ничего не делать, а при этом неплохо поесть. То есть человек не хочет работать, а есть хочет. А апостол Павел говорит: а кто не работает, тот пусть и не ест. Оказывается, всякий человек, который не работает, но садится за стол, он грешит. Потому что право есть он не имеет, если он не работает, а он ест. Но это одна крайность, когда человек не работает. А вторая крайность, когда человек старается и работает, и работает, и работает. И, в общем-то, в конечном итоге он старается не о пище, пребывающей в жизнь вечную, а только о пище тленной. Конечно, такое слово, которое Господь здесь сказал, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, потому что, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свой Отец Бог. То есть он говорил именно о том, чтобы все-таки люди думали о том, чтобы делать дела Божьи. И вот тогда как раз и возник вопрос. И сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Что делать человеку, чтобы творить дела Божьи? Ну вот я думаю, а как на практике это? Христос здесь ответил так. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Но сегодня уже говорилось об этом. Вот оказывается, юноша богатый подошел ко Христу, он тоже этот вопрос задает. А что мне делать, чтобы творить дела Божьи? Или чтобы делать то, что Богу угодно? Что мне делать? Господь юноше тому сказал, продай имение, раздай нищим и приходи и следуй за Мною. Но я думаю, может быть, если обобщить для нас, то, наверное, так. Надо все-таки веровать в того, кого послал Бог. Или покаяться перед Ним. Посвятить Ему жизнь свою. И вообще все вопросы жизни решать с Богом. Вот дело Божие, которое Господь желает, чтобы мы совершили. Я думаю, братья и сестры, об этом дальше и в этом общении будет идти речь. Мне хотелось только в этом слове сосредоточить мысли наши на Иисусе Христе, что если у нас и создается впечатление такое, что быть верующим или последовать за нашим Господом – это принять на себя какие-то ограничения, это лишить себя очень многого, наше мышление очень неверно. Мы заблуждаемся, не зная Господа, не зная Писаний. Потому что человек, который получает освобождение от Господа, он имеет большие духовные преимущества. И, в общем-то, это ни в какое сравнение не идет с теми ограничениями, которые воспринимаются только ограничениями. Оказывается, свобода, которую человек имеет, свобода от греха, свобода от вредных привычек, свобода от служения самому себе, которую, в общем-то, человек приобретает в Спасителе своем. И то, что он приобретает от того, что он начинает отдавать, гораздо блаженнее того, что он даже принимает или постоянно желает принимать от Господа. Между прочим, и Писание говорит, блаженнее давать, нежели принимать. Да благословит нас всех в этом Господь. Аминь.